Глава 16, в которой Барсукот беседует с собственной тенью. Нет, сегодня я не пойду под землей, ты понял, крысун? Я пойду по земле, по свету, и темная половина исчезнет. Почему? Ты спрашиваешь меня, почему? Очень просто, зверская логика. Тени исчезают в полдень, крысун. Нет, не надо со мной спарить, крысун. Ты ведь тень. Без сердца и с откушенной головой. Тебя вообще нет. И не было никогда. Ты сам посуди. Тебя хоть кто-нибудь видел, кроме меня? Найду я хоть одного свидетеля, который подтвердит, что ты существуешь. Нет и нет. Когда прилетала сорока, ты всегда якобы прятался. Когда я ловил песца в мешок, ты якобы прятался. Когда я допрашивал песца, ты якобы прятался. Ты якобы дал мне крысиный яд. Но кто это подтвердит? Я сам нашел яд. Я прекрасно без тебя знаю, что в малых дозах он действует как снотворное. Что? Что ты говоришь? Ты прятал меня под землей. Водил меня крысиными тропами. Насмешил. Я отлично знаю все тропы. Подростком я сбегал из норы барсука и охотился на крыс по ночам. Охотился на таких, как ты, понимаешь? Что? Ты рассказал мне про операцию «Антикот»? Послушай, не бери на себя слишком многого. Я, может, и сумасшедший, в памяти у меня дырки, но с логикой все нормально. Ты слышишь? Со зверской логикой все нормально! Про антикота мне принесла на хвосте сорока. Что? Ты можешь подтвердить мое алиби? Ты скажешь, что меня не было в черном доме, когда ее щипали? Да, правда? Вот спасибо. Ты настоящий друг, мой милый крысун. Единственная проблема — никто тебя не послушает. Как почему? Да потому что тебя вообще не существует на свете. А кто тогда существует? Да я существую. Щипач! Я щипач с провалами в памяти. Всю правду сказал мне тогда писец, сидящий на лже-еже. Конечно же, это я нацепил на себя маску и отобрал у него птичье молоко. Да, я этого не помню, но что я вообще про себя помню? А логику, зверскую логику, не обманешь. Наверное, я хотел вернуть молоко в полицию. Конфискат. Чтобы меня восстановили в должности полицейского. Поэтому я подстерег песца, поймал его, отобрал молоко. Оно так сладко пахло. Да, да, я, кажется, вспоминаю, как оно пахло. Я его лизнул. Я вылизал его все без остатка. А дальше ежу понятно, что было дальше. Дичайший поэт Апушкин уже все сказал. Да, он рассказал, что случается с теми, кто пробует молоко птицы. Ведь мы с тобой читали, крысун? Выпив птичье молоко, кот подпрыгнул высоко, трижды перекувырнулся, страшным монстром обернулся. Морда бешеная скал, зарычал и поскакал. Вот так, друг крысун, я и стал монстром. Очень сильным, очень хитрым, всегда на шаг впереди полиции. Я когтями потрясал, я стволы дубов кусал, сильным стал, распушился, но рассудка я лишился. И кукушку, и сыча, и задрал я хохоча. Что? Что ты говоришь? Я не распушился, а напротив свалялся? Ну, знаешь, это уже детали. Барсукот пробирался через кусты, разговаривал сам с собой и бурно жестикулировал грязным хвостом, оставляя клочки шерсти на колючих ветвях и следы лап на влажной земле.